а я даже не приняла мер предосторожности. Второй голос показался Бао Юе очень знакомым, но только он не был похож на голос ни одной из его сестер. Решив, что в комнате Сичунь не может быть никого постороннего, Бао Юй потихоньку отодвинул дверную занавеску и вошел. Перед ним оказался никто иной, как человек, стоящий вне порога. Монахиня Мяо Юй из кумирни бирюзовой решетки. Юноша не осмелился отвлечь Мяо Юй, а она, всецело поглощенная игрой, не замечала его. Бао Юй молча стоял в стороне и наблюдал за игрой. «Тебе разве не нужны мои шашки, что стоят в углу?» Наклонив голову, вдруг спросила Мяо Юй у Сичунь. «Почему же не нужны?» — промолвила Сичунь. «Но только чего мне торопиться? Им все равно никуда отсюда не уйти». «Не хвастайся», — отвечала Мяо Юй. «Сначала посмотри внимательнее». «Сейчас мой ход», — заметила Сичунь. «Сделаю его, а потом посмотрю, как пойдешь ты». Тогда Мяо Юй беззвучно рассмеялась, подняла шашку и поставила ее у края доски, закрыв в углу все шашки Сичунь. «Это называется срезать на ходу подметки», — заметила она. Не успела Сичунь ответить, как Бао Юй невольно расхохотался, да так громко, что девушки испуганно вздрогнули. «Ну, как это называется?» — первая, придя в себя, возмутилась Сичунь. «Вошел и даже не предупредил. Разве можно так пугать людей? Ты давно здесь?» «Порядочно», — отвечал Бао Юй, — «с того момента, как вы боролись из-за какого-то угла». С этими словами он почтительно приветствовал Мяо Юй, а затем с улыбкой произнес. «Уважаемая Мяо Юй почти никогда не выходит за ворота своего святого храма. Как могло случиться, что я встретил ее здесь?» Мяо Юй покраснела, ничего не ответила, и, опустив голову, стала внимательно смотреть на шашечную доску. Поняв, что он сказал лишнее, Бао Юй смущенно улыбнулся. «Конечно, человека, который ушел в монастырь, нельзя сравнивать с нами, мирянами. Прежде всего, у монахинь душа обретает успокоение. А поскольку душа обретает успокоение, совершенствуются умственные способности и рождается мудрость». Не успел Бао Юй договорить до конца, как Мяо Юй подняла голову, бросила на него взгляд, затем снова потупилась, и румянец на ее лице еще больше сгустился. Заметив, что она умышленно не замечает его, Бао Юй в растерянности сел рядом. Сичунь предложила сыграть еще партию, и Мяо Юй после длительной паузы произнесла: «Ладно, давай». С этими словами она встала, поправила на себе одежду, потом снова опустилась на свое место и, как бы между прочим, спросила у Бао Юя: «Ты откуда пришел?» Бао Юю до этого хотелось, чтобы она заговорила с ним. Тогда он бы ей все объяснил. Но теперь вопрос Мяо Юй насторожил его, и он подумал: может быть, она готовит мне ловушку? Он в смущении отвернулся и ничего не ответил. Мяо Юй засмеялась и стала разговаривать с Сичунь. «Тебе трудно ответить, брат мой?» — спросила юношу Сичунь. — Неужели тебе показался странным такой обычный вопрос, откуда ты пришел? Разве из-за этого стоит смущаться в присутствии посторонних? Услышав эти слова, Мяо Юй вспомнила о своем доме, сердце ее дрогнуло, и она почувствовала себя неудобно. — «Я уже долго здесь», — сказала она, вставая, — «пора возвращаться в кумирню». Сичунь, прекрасно знавшая характер Мяо Юй, не стала ее удерживать и проводила до ворот.